Глава 18. Побег из Нижнего Новгорода нас вымотал. Захар расчистил для нас путь, используя стыренный на складе винтовочный гранатомет, прикрученный к Мосинке, которую он также приобрел на заводе Львова. Выстрелил он из этой мортирки, прикрученной на ствол, честно говоря, так себе. Там уже мы с Ларсом включились и немного подкорректировали, а еще раскидали мешки. Банши, очнувшись, что-то еще от себя добавила. Шлагбаум в итоге мы просто-напросто сбили и помчались сквозь дым и огонь. Обвалили ворота, подбросили еще пару сюрпризов и на долгое время оставили погоню за спиной. Пользуясь неразберихой, проскочили до выезда из города. Там сдали в усмерть ошалевшего коменданта на руки подчиненным. И благодаря этому быстро миновали блокпост. Вдавили педали в пол и мчались до самого леса. Перегруппировались на его опушке и встретили из засады погоню, используя все те же винтовочные гранатометы. Захар действительно их с запасом взял. Потом мы плутали по проселочным дорогам, потом гнали, потом опять плутали. И так до самой Казани. В город всей толпой не сунулись. Гидеон с Искрой сгоняли к университету. Проникли внутрь под видом семьи будущей абитуриентки. Не дождались аудиенции и, уходя, забыли трость в приемной. Они еще вернуться не успели. А от духа Семена Павловича пришло едва различимое чувство удовлетворения и полной благодати, которое передалось и мне. Мы разбили лагерь на берегу небольшого безымянного озера и в кои-то веки позволили себе расслабиться. Стеча ушел ловить рыбу, Кравец открыли купальный сезон, Захар же сначала провел инвентаризацию, а потом принялся кошеварить у костра. Банши отсыпалась и восстанавливалась после Нижнего. А я по верхам нахватал всего. Искупался в еще ледяной, но зато бодрящей воде, привел себя в порядок и прибрался у себя в пространственном кармане. Можно сказать, разгреб проход. Бандитское серебро отдал Захару на переплавку, чтобы не мешалось под ногами, а остальное оружие. А у меня было еще две новеньких винтовки Бертье. Поместил в зону быстрого доступа и разложил патроны по приоритету. Благодаря запасливости Захара у меня теперь имелось несколько сотен зарядов для кочегара, десяток пачек для задиры и в два раза больше под Бертье, плюс 1000 патронов для шмайсера. Патроны были на любой вкус. Разрывные, зажигательные, светлячки и 6 слез ангела от Гаврилы, которые я хотел припасти для Львова и его ближнего окружения. Только серебра не было. Но Захар уже собирался расплавить его, как только вернется Искра. И у каждого из нас арсенал примерно соответствовал. Старшая Кравец уже предложила продать часть и купить, например, одеяло и палатки. Но Захар так на нее посмотрел, что не только Кравец, вообще никто больше не поднимал эту тему. Обвешаться всем этим можно было как Арни в фильме «Командос». Надеть на одно плечо, на второе, сунуть подмышки, зажать в зубах и даже за ухо что-нибудь заложить. Но я пока решил сделать упор на шмайсер. Даже кочегара временно спрятал, потому что чехол на спине плохо сочетался с жесткими креслами моторки. Так что задира, финка и лапка на поясе, пистолет-пулемет под рукой. Вроде бы удобно, но все равно чувствуешь себя, как перегруженная новогодняя елка. Ничего, ничего. «Своя ноша не тянет», – неожиданно проговорил Ларс, используя интонацию Захара. «Медицину еще возьми, не экономь на этом», – поддакнул Муха. «И шапку надень, от оккупации ему вздумалось. Это уже Харми. И спать ложись. Неизвестно, когда в следующий раз тихая минутка появится». «Да, мам, спасибо, пап. Еще советы будут?» – улыбнулся я и на самом деле пошел спать. Мы расслабились. А когда Гидеон с Искрой вернулись, привезя с собой нормально свежей еды, то расслабились еще больше. Устали, снизили бдительность и чуть не пропустили приход гостей на рассвете. Не знаю, что меня больше удивило, что к нам вышли люди или кто именно вышел. Это были номады. Отряд старых знакомых во главе с Рагнаром. И Локи тоже там был, выглядывая из-за спины здоровяка. Прошлые наши встречи не очень хорошо закончились и в поместье с оборотнями, и в шахтах Исаева. «Черт, почувствовал же, что меня срисовали, но не тех искал», – простонал Гидеон. Номады в количестве 3 человек появились открыто. Протопали гуськом по тропинке и остановились, метров 20 не дойдя до нашего временного лагеря. Даже не лагеря, а так, место для ночевки. Слева берег озера, по бокам моторки, закрывающие от холодного весеннего ветра. А в центре, вокруг догорающего костра, раскиданы лежанки, срубленные из веток, да пара поваленных деревьев, заменивших нам стол. Часовых мы не выставляли. Были уверены, что погони нет. а из местных никого не ждали. Почти все из наших уже не спали. Захар снова колдовал возле котелка, разогревая остатки вчерашней ухи. Я пытался его обойти, чтобы сварить на костре кофе. Гедеон собирал свои вещи. Сестры Кравец возвращались от воды, а Банши еще только сладко подтягивалась. Она же их и увидела первой. «Нифига меня кошмарит! Что с просонья такие рожи мерещатся?» Изменившись в лице, выдохнула Банши. «Я тоже рад тебя видеть, маленькая стерва!» — хмыкнул Рагнар. Вел он себя совершенно спокойно, будто мы не черти где в лесах встретились, а дорогу у трактира в Белом Яре навстречу друг другу переходим. Номады были при оружии. Я заметил кобуру у одного, ружье на плече у другого и прищурился. Но они не угрожали. Пока. Только Локи держал руки на ремне, довольно близко от рукоятки револьвера. Мы тоже не стали делать резких движений. Священник невзначай положил ладони на пояс. Банши мимоходом задела свой подсумок, так, чтобы крышка распахнулась. Я просто поменял хват на ручке кофейника. Одна из кравец стукнула по кузову буханки, в которой спала искра. Заспанное лицо Стечи мелькнуло в окне второго фургона, и я кивнул ему, мол, выходить пока не стоит. «Сестры!» — поприветствовал Рагнар Кравец и довольно дружелюбно произнес. «Рад вас видеть в добром здравии, хоть и в такой паршивой компании. Гедеон!» — взгляд номада переместился на священника. «Что же ты так быстро слинял из трактира? Мы даже подойти и поздороваться не успели». «Торопился?» «Дел много», — безразлично зевнул Гедеон. Хотя мне было понятно, сколько в этом безразличии скрыто самобичевание. «А вас что сюда привело?» «Не поверишь!» — Рагнар сложил руки в молитвенном жесте. «Вера!» «И награда!» — шепнул Локи, снова выглянув из-за плеча босса. «Вера в то, что даже такие пропащие души, как вы, могут встать на путь истины», — продолжил Рагнар, не дождавшись от нас уточняющих вопросов, и показал на меня. «Вот ведь какое дело! Он же убийца! Темное пятно на репутации ордена, и он в розыске!» «Ты сейчас это серьезно?» — язвительно спросила Банши. «Ты свою бабскую бороду в настолько тугую косу заплел, что у тебя половинки мозга наконец-то встретились, но понятия не имеют, что им вместе делать». «Значит, Вера меня подвела», — сквозь зубы процедил Рагнар. Он явно с трудом сдерживал себя. «Рагнар, уходи. Ты либо занял не ту сторону, либо просто не в курсе всего. Уходи по-хорошему», — спокойным тоном произнес Гедеон. А Рагнар, на удивление, развел руками. «Хорошо, я тебя понял, старик». Номад махнул рукой своим, дескать, «уходим». И, развернувшись, пошел по тропинке, что-то насвистывая себе под нос. Мы переглянулись с Гедеоном. Он покосился на кофейник в моей руке и помотал головой, кивнув на Шмайсер. «Так-то оно понадежнее будет». Схватить автомат я не успел. В тот момент, когда спина Рагнара скрылась за деревьями, раздался резкий свист. Его тут же заглушил первый ружейный залп. Время словно замедлилось. Осознание, что номады все-таки напали, доходило до меня с трудом. Понятно, что рискнут. Но чтобы прям так сразу? Что-то звонко клацнуло со стороны Захара, будто ему в протез попали, и он упал. Вскрикнула младшая кравец. Схватилась за шею и, разбрызгивая во все стороны кровь, свалилась за бревно. Пуля просвистела рядом со мной, чиркнув о броню, активированную мейном. Этот звук и вырвал меня из ступора. Затем время вернулось в нормальное русло и оглушило, ударив по ушам. С ужасом и бешенством закричала старшая кравец и начала палить наугад в кусты. Хлопнули двери фургона и затарахтел пулемет Стечи. Взорвалась первая огненная склянка, брошенная Банши в подлесок. Заорал первый номад, выпрыгнувший из малинника, охваченного пламенем. Викинг пробежал несколько метров, пытаясь содрать с себя куртку и сбить огонь. Но подключилась искра, и он вспыхнул целиком, моментально выгорев, словно бумажный. Атака шла с двух сторон. Под прикрытием ружейных залпов из-за деревьев выскакивали вооруженные номады. Да сколько их там! Они не только полный отряд восстановили, но и второй состав набрали, что ли? Передо мной оказалось сразу трое. Они выбежали из-за буханки, и что-то у них пошло не так. Либо не ожидали, что налетят именно на меня, и замешкались, не понимая, нужен ли я живым. Либо им никогда еще не приходилось драться с человеком с кофейником в руках. Я выплеснул горячий кофе в первого бородача, крутанулся и прыгнул на второго, попутно ударив его по голове. Номад взвыл, когда его припечатали раскаленным стальным дном, схватился за пострадавший глаз и вышел из боя. А я сразу же с разворота метнул кофейник в третьего. Еще и силы мейна вложил в этот бросок, так что паренька аж подбросило. Он будто на невидимую стену натолкнулся, и во лбу появилась обожженная вмятина. Подключился сперва Ларс. Он вернул кофейник мне в руку. А потом и Муха, когда мы бросились на следующую двойку. «Живым никого не брать!» Откуда-то из кустов завопил Рагнар. «Рожи только не портите, чтобы опознать смогли!» «Матвей, но у нас же нет никаких ограничений», — уточнил Муха. «Нет, так что ни в чем себе не отказывай». С этими словами я сломал пальцы следующему номаду, выбив из его руки револьвер. Попробовал добраться до Шмайсера. Вроде всего пара метров, а не смог. На меня снова выпрыгнули из-за буханки, плюс последовал новый залп из кустов. Но на этот раз его заткнули практически моментально. Стечел упил от души, да еще Банши закинула целую связку огненно-дымовой смеси. Гидеон со старший кравец оттаскивал раненых под прикрытие фургона. А Искра помогала мне рядом с буханкой, экономно расходуя силы и поджигая бороды номадам. Началась неразбериха. Все заволокло дымом. В дыму мелькали горящие люди, не пытаясь уже поймать нас, а хотя бы добежать до воды. Я тоже сместился ближе к берегу, чтобы прикрыть раненых, а потом подумал, что отсюда смогу выскочить из огненного мешка и обойти врагов с тыла. Так и вышло, что я забил уже на Шмайсер, а продолжил раскидывать врагов кофейником. Удар, бросок, оттянуть обратно. Металлическая измятая болванка летала, словно привязанная на резинке. Я мысленно представлял, что в руках у меня что-то типа китайского шэнбяо, хотя был уверен, кузнец, слепивший этот кофейник, даже в самых страшных снах не мог представить, как в один прекрасный день будут изгаляться над его работой. А мне понравилось, кстати. Кофейник с легкостью летал во все стороны, и противники его побаивались. Отмахнуться от атак за спиной, подбросить в воздух, чтобы переключить внимание врага, а потом пнуть с ноги, пробивая кофейный пенальти. Довольно эффективно и красиво выходит. Ларс активно помогал, напитывал силы, корректировал направление снаряда и периодически говорил «Ой!», будто что-то случайно разбилось. «У-у-у, прямо носиком в глаз!» — присвистнул профессор. «Кажется, застряло». Вытаскивать я не стал. Вместо этого взялся за лапку и, наконец, прошел за буханку. Пробежал немного вдоль берега, нырнул в заросли и уже через пару минут увидел профиль пожилого номада, целящегося в наших из ружья. Он меня заметил, но среагировать не успел. Слишком разной у нас была скорость. Лапкой я отбил ствол, который только начал поворачиваться в мою сторону, и на обратном взмахе воткнул острый конец монтировки в противника. Налетев на следующего, я ударил его плечом в грудь, схватил, развернул, не давая выпустить ружье из рук, и стиснул его пальцы. Пальнул в сторону Локи, который тут же заорал, призывая Рагнара на помощь, подпрыгнул и бросился за дерево. Мне навстречу выскочил глава номадов, а за ним еще два бородача. «Пацан, сам идешь, молодец!» — довольно осклабился Рагнар. Он махнул своим напарникам, чтобы обходили меня с двух сторон, а сам выхватил из-за спины два кулачных топора. «Ты хоть не убегай!» — попросил я, небрежно кивнув на спину удирающего Локи и прокрутил в руке лапку, а свободно вынул из ножен финку. «Матвей, под топоры не попадай! Что-то в них нехорошее есть!» — прошептал Муха. Я искоса посмотрел на топоры. Интересная у них конструкция. Короткое топорище и длинное кривое лезвие, полностью закрывающее кулак владельца. Рубить таким толком не получится. А вот в роли режущего кастета — самое то. На лезвиях вытравили руны, между которыми в равных промежутках пробегали искры. Они коротко мерцали и гасли, каждый раз поднимаясь все выше и выше, словно шел процесс зарядки. Что будет, когда оружие зарядится полностью, я узнавать не собирался. Напарники Рагнара были из ветеранов отряда. Я помнил их еще по Белому Яру, и они вооружены попроще. Но зато могли работать на большом расстоянии. Один держал короткое копье и щит, а у второго в руках была самая настоящая секира. «Деймосов, наверное, таким крошить – одно удовольствие», – вздохнул Муха. «Ага, а нашего Матвея другое», – ответила Харми. «Что другое?» – не понял Муха. «Удовольствие», – теперь вздохнула уже Харми. «Соберитесь там, чтобы мне не пришлось нас из лоскуточков собирать». В нашем лагере вдруг стало очень тихо. Ну как тихо? Трещал огонь, надрывался клаксон фургона, но выстрелы прекратились. А мы с номадами тем временем начали медленно кружить. Передо мной Рагнар, а по бокам его помощники. Никто пока не нападал. Я не торопился. а противники, возможно, ждали полной зарядки оружия Рагнара. «Парни, ваши, похоже, закончились», — сообщил я, посмотрев по сторонам. «Рагнару не предлагаю, но вы еще можете спокойно уйти». Номады переглянулись друг с другом, а потом покосились на Рагнара. Он осклабился и тихонько зарычал. Лицо его покраснело, на лбу вздулись жилы, и он как будто стал выше. «Берсерк, что ли?» — задумчиво произнес Ларс. «Или перевертыш?» «Выть вроде бы пока не начал. Может, просто судорогой шею свело?» — ответил Муха. Выть Рагнар и правда не начал. Зато где-то дальше снова заголосил Локи. Длинный протяжный вопль ужаса и отчаяния оборвался на высокой ноте. Прозвучал одиночный выстрел, как приговор для Локи и сигнал «На старт, внимание, марш!» для меня. Я топнул, силой Ларса подбрасывая листья и ветки с земли и раскидывая их вокруг. В голову копейщика полетел призрачный горностай. Он пролетел сквозь щит и материализовался, вцепившись в бороду, и вскарабкался по лицу, цепляя острыми коготками. Я тем временем налетел на топориста, используя ускорение от мухи, увернулся от замаха секиры, оказался от него сбоку и ударил в колено. Мужик зашатался и рухнул лицом в землю, получив вдогонку лапкой по затылку. А потом меня снесло порывом ветра с резким запахом чесночных гренок, будто хлестнули матрасом из горчичников. Вроде и мягко, помогла защита Мэйна, но обожгло так обожгло, а потом еще и об дерево головой приложило. Я скатился на землю и уткнулся носом в маленький кустик ландышей. И поплыл от гула в голове и сладкого аромата нежных цветов. Перевернувшись на спину, я поглядел на голубое небо, застывшие белые облака и маленькие листики с весенними почками. Птички щебечут. Только почему встревоженными голосами фобосов? А потом землю подо мной тряхнуло, и всю небесную красоту заслонил темный бородатый силуэт. И опять в нос ударил этот дурацкий запах чесночной отрыжки. Я пока не оклемался, но это меня взбесило. А еще я понял, что номад не просто навис надо мной и уже замахивается топором. Эта сволочь вдобавок затоптала мои ландыши. Я откатился в сторону, чтобы увернуться от лезвия. Ударил ногой, целясь в красное раздутое лицо Рагнара. Все-таки он был перевертыш. Какой-то оборотень из семейства бычьих. Мощный и быстрый, но не особо поворотливый. Лапка куда-то улетела. Но финку я так и не выронил. Резанул по сухожилию под коленом, вызвав гневный рев, и откатился еще дальше, к деревьям. Вскочив на ноги, рванул прочь от несущегося на меня Рагнара. Реально бычара. Здоровяк с трудом затормозил, потряс головой, развернулся и, лишь чутка прихрамывая, попер на меня еще раз. При этом он кровожадно стучал топорами один об другой, словно подбадривая себя. Хотя кто его знает? Может, таким образом он переключал скорость на более высокую? Я окинул взглядом поляну. Убедился, что горностай победил и теперь грыз бороду лежащего копейщика, а топориста уже наполовину втоптали в землю. Его погнутая секира валялась неподалеку. Я попробовал использовать силу Мэйна. Хотел сформировать лезвие или кастеты вокруг рук. Но Фобос только язык на плечо вывалил, показывая, что он на перезарядке после принятого удара. «Окей, Харми, поддай яду на лезвие!» Я перекинул финку в правую руку и двинулся навстречу Рагнару. Тоже начал ускоряться, а когда до столкновения оставалось всего пара метров, врубил нитромуху и прыгнул вперед и в сторону. Взлетел над плечом Рагнара, оперевшись на него левой рукой. Я изогнулся в воздухе и вогнал клинок в воротник его куртки. Лезвие вошло по самую рукоятку, ровно между ключицей и шеей. Мягко приземлившись, я оглянулся и с удовлетворением посмотрел на то, как падает огромная туша. Не без труда нашел в малейнике лапку и забрал трофейные топоры. Услышав за спиной треск деревьев, приготовился к новому нападению. Но вместо врагов увидел запыхавшуюся банши. «Матвей, скорее! У нас раненые!»